Глава 6. День рождения. Ли Хэн наконец-то добрался до интернета. Он проверил реакцию на последние события на нескольких сайтах, включая официальные королевской дороги. Какой же тут хаос! Количество комментариев в первой открытой им теме в Зале Славы росло с какой-то умопомрачительной скоростью. И добрая их половина была посвящена Виду. Вид! Вид снова объявился! Я бывший игрок Земли Магии. Неужели в королевской дороге гремит все то же легендарное имя? Это правда? Бог войны Вид. Но, по-моему, совсем не бог. То, что он убил пару боссов, даже несмотря на популярность среди людей, еще не делает его великим. Все равно я верю в Вида. Это просто невероятно. Я могу наблюдать за выполнением задания своего кумира. А если бы это был не Вид, а кто-то другой? Костяного дракона было бы так же сложно победить. Кто знает, когда СМИ обещали повторный показ. Одобрительных комментариев было очень много. Ничего себе! Давно я не наблюдал за боем Вида. А это его техника. Ее где-нибудь можно освоить? Думаю, можно. Например, поучившись у мастера боевых искусств в каком-нибудь из тренировочных залов. Да, для использования такой техники нужна полная концентрация на одной цели. Тогда, может, и получится. А мне в бою со слоном такой трюк удался. Теоретически, если ударить в одну точку более 10 раз, урон может увеличиться в 2 или даже в 3 раза. В зависимости от вида оружия, сила наносимых повреждений, похоже, тоже будет различной. Но эта техника, она ведь не нужна при обычной охоте. Да, слишком уж она сложная. В обычных сражениях лишь растянет процесс. В напряженных и неожиданных схватках бить по одной и той же точке не так-то и просто. Но если постараться, все тут же многократно окупалось. Вид сменил класс на некроманта. Тогда и я поменяю. А что там есть у них из заклинаний? Класс некроманта тоже набирал популярность. Ли Хэну это было только на руку. Чем больше народу сейчас выберет новый класс, тем дороже я смогу продать гримуар некроманта Беррикина и посох падшего святого. Оружие и одежда для представителей магических классов королевской дороги шла по очень высоким ценам. Закончив последнее задание, Вид получил большое количество различного обмундирования и довольно редких ресурсов. Но даже обладая профессиями кузнеца и портного, создавать предметы для магов было делом совсем не из легких. Оружие, например, можно было создавать, только обладая как минимум профессией кузнеца среднего уровня. Причем с навыками, позволяющими использовать редкие материалы. Такие как куст благословленной или спеды. Таким образом, существовала большая разница между спросом и предложением. Другими словами, изначально дорогостоящие вещи не являлись предметом бойкой торговли. Ну а потом что-то найти редкое на рынке становилось проблематично. Надеюсь, месяцев через 5 выручу за них неплохую цену. Ли Хэн решил подождать, ну а пока лично попользоваться доставшимися вещами. Древний щит тоже пришлось отложить. Пусть со временем он и терял прочность, из-за чего с продажи затягивать не стоило. Выставить на аукцион его Хэн пока не мог. Все из-за ограничений. Хотя первые игроки с 400 уровнем уже появились, большой конкуренции среди них ожидать не стоило. Ничего, я смогу получить деньги из продажи вещей, созданных из костей дракона. Тем не менее, Ли Хэн не скрывал досаду. Как жаль, что щит имеет это ограничение. Если бы артефакт можно было ремонтировать, то уже сейчас бы выстроилась целая очередь из желающих его приобрести. Теперь же Хэну не оставалось ничего, кроме как утешить себя тем, что удалось хотя бы найти сокровище Империи Нифльхейм. Ну а остальной улов можно продать в столице, в какой-нибудь антиквариатной лавке. Или починив, потихоньку сбыть самому. Ли Хэн поверхностно пробежался по оставшимся сообщениям в Зале Славы, как вдруг его взгляд зацепился за вызов, исходящий от группы игроков, именуемой Тени Земли. «Ты уже в курсе о деревне Трикко?» Есть связанное с ней задание, которое никто так до этого момента и не выполнил. Посмотрим, кто из нас быстрее с ним справится. Тени Земли опять решились на публичный вызов. Они и раньше делали такое. Многие известные высокоуровневые игроки рано или поздно получали вызов со стороны этих героев. Да что говорить, если собрать все сообщения подобного рода, то их точно наберется больше 300. Им что, больше нечем заняться? Большинство вызовов на чтение этих сообщений и заканчивалось. Но встречались и те, кто с головой бросался навстречу приключениям. И по мере выполнения задания, просил на сайте помощи в плане информации о том, как пройти какое-либо место или победить определенного монстра. Поскольку после заключения контракта с телекомпанией Лихен мог зарабатывать на выполнении заданий, он к подобной информации относился с большим вниманием, разумеется, не оставляя при этом каких-либо инструкций или подсказок. В общем-то, можно продолжить и мою обычную охоту. В сообщениях часто встречалось много свежей, полезнейшей информации о монстрах, такой, какую при обычном поиске в интернете найти было практически невозможно. А как известно, знание – сила. Лихен сохранил такие сообщения в специальной папке. Еще когда-нибудь пригодится. Он продолжил свой поиск, как? Дилинг, вам пришло новое письмо от семьи. Подобные сообщения выпрыгивали, только когда письма приходили от двух контактов, бабушки или Хаян. И кто же это? Лихен быстро открыл почту. Письмо было от бабушки, которая за время лечения в больнице успела научиться пользоваться интернетом. Что-то случилось? Он быстро открыл письмо. Лихен, моей спине полегчало, и она уже не болит. Здесь очень комфортно. Ты уже видел старенькую госпожу Юн из 203-й палаты? Ее внуки подарили ей массажер для плеч. Он сам нагревается, а потом остывает. Я даже разок попробовала, и мне очень понравилось. Обо мне не беспокойся, я в порядке. Чон Гэлихун спросил с несвойственной ему холодностью. Сегодня тот самый день. Все готово по плану. Чхве Джон Бо резко кивнул. Да, брат, подготовка полностью завершена. Перепроверил несколько раз. Может, еще разок? Нет ни одного расхождения с планом. Глаза Чон Гэлихуна загорелись. Уже несколько раз до этого, положившись на Джон Бона, он оставался несолоно хлебавшим. Ты полностью уверен? Даю голову на течение, сказал Джон Бо и стукнул себя кулаком в грудь. Стоящие рядом Ма Санг Бо и Лин Ин До от души рассмеялись. Вы случайно говорите не о нашем плане? Да, о нем. План идеальный, и все должно пройти без сучка и задоринки. И все-таки угрюмое выражение не сходило с лица Чон Гэлихуна. Хоть вы и так в курсе, но не стоит забывать, насколько важен этот день. Да-да-да, понимаю. Ма Санг Бо в подтверждении слов быстро закивал головой. Сегодня был день рождения Лихена. Ради него ни разу не отмечавшие свои дни рождения братья решили закатить самую лучшую вечеринку. Так трогательно! Ли Ин До даже пробрала дрожь. Он безоговорочно верил в их общую дружбу, но и не забывал о дополнительной выгоде от мероприятия, знакомства с прекрасными студентками. О подобном все они могли только мечтать. Да и сам Он Хён До, находившийся в данный момент в отъезде, полностью одобрил план. Чон Гэлихун повторил. «Старайтесь изо всех сил! Мы должны добиться полного успеха! Джунбо, как ты считаешь, сколько нам с тобой еще годков отведено?» «Не более полтинника». «Да, и все это время мы готовили, ели и спали в одиночестве. Точно так же мы можем прожить и оставшиеся 50 лет. Или же попытаемся найти семейный уют и тепло. Все будет зависеть именно от сегодняшнего дня. Обещаю, не забывать об этом ни на минуту». Всем видом Ма Санг Бо или Ин До подписывались под этими словами Чхве Джон Бо. Это было так искренне и чистосердечно, что даже Чон Гэлихун проникся до глубины души. План внушает доверие. Даже ребята согласились и помогают. Все должно получиться. Без какого-либо смущения, Ильхун обратился за помощью к знакомым в Королевской дороге. В первую очередь, к игроку под ником Пейл. К Одунгману. Ну а потом и ко всем остальным. Узнав о дне рождения Хэна, они дружно пообещали помочь. На удивление, особенно много старалась одна из девушек. Чон Хёрин, которую в игре звали Хварён, обещала обеспечить всех закуской. Ирен, Ким Инэн, Рамуна, Пак Хайон и Сурка, Пак Суён. Из-за семейных дел обещали подъехать только к вечеру. Но остальные уже были на месте и самозабвенно помогали. «Славная должна получиться днюха!» Чон Гэлихун довольно усмехнулся. Лихен, как всегда, рано утром пришел позаниматься в тренировочный зал. Но сам не понимая, как подхваченный под руки друзьями, был утянут в неизвестном направлении. «Идем!» Четверо наставников и около 70 учеников сплоченной толпой быстро шли вперед. И все с каменными выражениями на лицах и переполненными тоской глазами. «А мы вообще куда направляемся?» — тихонько спросил Лихен. «Идем в парк развлечений», — точно так же шепотом ответил ему Ли Индо. «Зачем? Вы случайно там не драку затеваете?» «Нет, конечно же. Нет. На аттракционы там. Развлекаться. Даже нам. Разве мы не можем позволить себе денечек отдыха? Сам учитель дал разрешение». «Да?» Но Лихен покачал головой. А вот только как-то выражение их лиц не соответствовало увеселительной прогулке. Достаточно было только взглянуть в глаза учеников, как сразу же ощущалась переполнявшая их напряженность. «Я не могу все запороть. Веселый, самый веселый день рождения». Слишком глубокое чувство ответственности не позволяло никому из них ни на секунду расслабиться. От волнения старенький, когда-то казавшийся родным тренировочный костюм, ощущался странным и неудобным. Итак, вся толпа погрузилась в метро. Но не потому, что у школы не было своего транспорта. Они намеренно воспользовались общественным. «До парка, так или иначе, придется добираться на метро». На самом деле ни наставники, ни ученики не были в парке развлечений с самых ранних лет. Поэтому им пришлось на скорую руку составить маршрут, чтобы без задержек добраться до места и не испортить все приготовления. «Ну чё, пойдем сегодня порежемся в чё-нибудь у Хан Сюна?» «Так вот, танцую я в клубе, а тут один кадр. Ой!» Толпа пассажиров в вагоне метро резко притихла. Все потому, что группа широкоплечих парней в черных костюмах заполнила стоячие места. Внутри вагонов метро, наверное, со время их создания шла постоянная борьба за свободные места. Гонка за самым удобным местечком. А тут неожиданно несколько человек потихоньку поднялись со своих мест. Остальные тут же последовали их примеру и тоже начали один за другими освобождать свои сиденья. «Хм, уж лучше постоять. Ага, размяться». Поднялись мужчины 40-50-летнего возраста. Более того, засуетились даже сидящие на местах старенькие дедульки. «Ты чего поднялся?» «Да вот, да так». Но ни Ма Сангбо, ни Ли Индо не воспользовались свободными местами. Привыкая к комфорту, тело неизбежно расслабляется. Поэтому ехать стоя в общественном транспорте уже стало выработанной годами привычкой. Все, от наставников до учеников, ехали стоя, как и остальные пассажиры. «Какая-нибудь банда? Глазища-то как сверкают. От мышц того и гляди, костюмы растрескаются». «Вот головорезы». «Полиция. Наверное, стоит позвонить в полицию». Состав прибыл на следующую станцию, и двери вагонов раскрылись. «Ух ты! Свободные места! Редкое явление в такой час. Вау, какая удача!» Новые пассажиры, увидев свободные места, обрадовались и ринулись вперед, в их направлении. Но тут же встретились взглядами с учениками школы меча. И люди, притихнув, оставались ехать стоя. Глядя на суровые лица наставников и учеников, никто не посмел бы усесться. «Это же... что-то такое должно было случиться, что никто из этих бандитов не садится. Присели бы уже, и нам бы посвободнее стало». Люди явно нервничали, но ученики ничего не замечали. Им было сейчас не до них. Каждый думал о том, что каким-то образом необходимо развлечь Хэна. Пассажиры, конечно, задавались вопросом о причинах стоящей забастовки. Но, демонстрируя равнодушие, оставалось стоять и пялиться куда-нибудь в сторону от толпы. На следующих остановках входящие люди следовали всеобщему примеру. «Это что, последний писк моды? Ехать в метро стоя? Прикольно и для здоровья полезно». Сидячие места в вагонах метро так и оставались свободными до самого прибытия учеников школы меча до пункта назначения. «Лихен, приехали!» «Это здесь!» Их глазам предстал огромный парк развлечений. Ли Хаян вместе с Со Дунгманом и Син Хэ Мин уже ждали их перед главными воротами. «Хаян, что ты здесь делаешь в такое время?» В голосе Ли Хэна слышалось неподдельное удивление. Он цепким взглядом быстро пробежался вокруг, подмечая всю странность происходящего. Поведение наставников и учеников, присутствие О Дунгмана, Син Хэ Мин и подошедшего Цой Джахуна. О такой встрече он никак не думал. и, конечно же, совсем не ожидал. Широко улыбнувшись, Хаян ответила. «Братик, сегодня же твой день рождения». «День рождения?» Ли Хэн быстро подсчитал, какое сегодня число. Так и оказалось, настал его день рождения. С некоторых пор даже трудно припомнить, с каких он перестал подсчитывать дни и уже не придавал ему никакого значения. «Ну ладно, мой день рождения. А здесь-то мы почему?» «Брат, но ты же ни разу не бывал в парке развлечений, поэтому сегодня...» «Места со словом «развлечение» в названии только для богатых. Зачем сюда?» О Донгман и Син Хэ Мин, услышав такое, недоуменно покачали головой. «С каких это пор парки развлечений стали привилегией богатых?» А вот ученики и наставники воспринимали данное утверждение как должное. «Ну, так и есть. В парке аттракционов люди со скромными доходами не ходят. Если, конечно, ими не движет неопределенное желание мечта детства. Для настоящего мастера называть это место для развлечений... Что, вправду? На каждый аттракцион идет больше $5?» Наставники тоже были людьми нерасточительными. Проживали и питались они в школе. Деньги им особо тратить было не на что. Поэтому предстоящие расходы в $10 или $20 заставляли их не на шутку нервничать. С тяжестью на душе, точно с таким же осознанием предстоящих трат, Ли Хэн присел на бордюр. «Может, надо было просто отдохнуть дома?» Но Хаян, не слушая, схватила его за руку и потащила за собой. «Я уже взяла билеты на свободное использование всех аттракционов, и мы уже здесь, так что пошли развлекаться». Хаян хорошо знала брата. Пройдет немного времени, и как бы ему не было жаль денег, он успокоится и расслабится. Поэтому, не давая ему и минуты на ненужные размышления, сестра потащила его за собой. За ними же последовали и все остальные. О Донгман, оглядевшись по сторонам, спросил. «Ну что, с чего начнем?» «Викинги? Или, может, американские горки?» Неуверенно предложила Син Хэ Мин. Американские горки – самый большой аттракцион из представленных в парке. Он был здесь наиболее популярным. И загруженная ежедневными трансляциями Син Хэ Мин, очень хотелось испытать острые ощущения. «Конечно же, давайте пойдем сначала на американские горки!» В итоге все на этом и сошлись. Хоть посетителей в парке было и много, но с учетом того, что они пришли ранним утром, очередь подошла довольно быстро. На передние сиденья уселись Ли Хэн и Чон Хирин. Позади – О Донгман и Син Хэ Мин. Уже за ними – Цой Джихун и Ли Хаян. Ну а далее – наставники и ученики. В начале посадка производилась согласно схеме «мальчик плюс девочка». Потом – согласно рангам в школе меча. «Отлично вышло!» Радовался Цой Джихун, он же Зефи в игре. Сегодня он впервые увиделся с сестренкой Ли Хэна в реальности. Несмотря на то, что они уже какое-то время охотились вместе в Королевской дороге, встреча тут его очень обрадовала. Короче говоря, она пришлась ему по душе. В нем даже начали потихоньку просыпаться чувства, которых он не знал, несмотря на бесчисленные знакомства с девушками. «Может, что-то получится, и после сегодняшнего мы будем встречаться? Просто отлично!» Лицо Цой Джихуна озарилось счастливой улыбкой. Но тут Масанг Бо слегка толкнул его в спину. «Береги хребет!» «Чё?» «До того, как тебя выберут!» Счастливая улыбка тут же превратилась в натянутую. «Хе-хе-хе-хе!» Слышался сзади злорадный смех Ли Индо. Но именно всех наставников и учеников, тот факт, что он сейчас находится рядом с Хаян, вполне мог стать угрозой для его жизни. От нескольких десятков пристальных взглядов по шее и затылку Джихуна бежал холодный пот. Спустя немного времени кабинка американских горок начала потихоньку подниматься вверх. На спуске же по всему парку разнеслось 5 пробирающих до мурашек воплей, принадлежавших Чон Хё Рин, О Донгману, Син Хэ Мин, Джихуну и Хаян. «А-а-а! Юху!» На их фоне Ли Хэн и его братья по школе меча оставались абсолютно спокойными. По ощущениям, воять ледяного дракона было намного страшнее. Тогда он работал с куском льда размером с несколько сотен метров, и страховка ему служила лишь простая веревка. Ветер, затрудняя движение, то и дело пытался скинуть с этой огромной высоты, не позволяя завершить произведение. По сравнению с полученными тогда ощущениями удобную и мягкую поездку на американских горках, можно было назвать подарком судьбы. Наставники также проявляли хладнокровие. было повыше. Если правильно сгруппироваться при падении, даже грохнувшись отсюда, можно выжить. В худшем случае придется пожертвовать ногами, а так это вполне реально. Ага. Главное в полете сделать несколько кувырков, чтобы снизить скорость. Попробуем разочек. Привыкшие к опасности в жизни наставники и ученики болтали между собой без каких-либо задних мыслей. И заставляющие кричать толпы людей американские горки казались им лишь странно причудливыми. И что с ними не так? Персонал, обслуживающий аттракцион, выглядел озабоченным. Затем при поездке на Викинге ситуация полностью повторилась. Ли Хэн и его друзья из школы меча за весь путь не проявляли ни одной новой эмоции, ни одного лишнего движения. Ой-ой, денежки мои, такие-то развлечения, да за свой счет! Ли Хэн время от времени устремлял взгляд куда-то вдаль, поддаваясь сожалениям и печальным мыслям о глупых и бессмысленных тратах. В конечном счете они отказались от поездок на всяких оставшихся аттракционах. Какой ни выбери, от такого, чтобы захватывал их дух, нет. Так что в очередях мы только время потеряем. С сожалением произнесла Чон Хёрин. Парк развлечений предоставлял множество возможностей получить острые ощущения. Но для Ли Хэна и остальных из школы все они были недостаточно захватывающими. В этот момент у Донгмана и посетила идея. Если аттракционы не впечатляют, то как насчет посещения зоопарка? У Ли Хэна заблестели глаза. Зоопарка? Да, здесь еще есть и очень крупный зоопарк. Может, совершим один кружок и осмотрим все? Как вам? Безусловно, нам стоит это сделать. Итак, вся компания, вопреки изначальным планам, отправилась в зоопарк. Прямо перед ними находились жирафы. Маленький мальчик лет 6, а то и меньше, рассматривал парочку жирафят. Он пришел сюда на экскурсию от детского сада. И рядом с ним крутились и глядели другие маленькие ребятишки. «Смотри сюда! Это жираф! Вау! Какой классный!» Большеглазые девчата тоже радостно глядели на этих удивительных существ. «Красивые! Такие симпатичные! Смотри, какая шея длиннющая!» Это была трогательная сцена знакомства маленьких детей с новыми существами. Жирафы спокойно прогуливались по вольеру. И тут, откуда-то сзади, раздался громкий мужской голос. «Жирафы ведь тоже съедобные?» «Да, только с головой возьми много. Приходится долго варить». «Точно. Но если все хорошенько подсолить, будет вполне съедобно. Недавно во время тренировки на юге я сильно оголодал. Поймал тогда льва, но у него был такой запах, что во время еды приходилось нос затыкать. А травоядное это, наверное, повкуснее будет». «Ага. Вчера ночью я с ножа...» Жуть. Наставники школы меча и их ученики, только они могли обсуждать подобную тему, глядя на жирафов. Захныкали маленькие детишки, уловив суть разговора. Но успевшие ранить детские сердца наставники уже ушли в сторону следующих вольеров с верблюдами и пони. «Интересно, а как эти на вкус?» «Да, думаю, неплохо было бы и попробовать». «Жаркое. Уверен, получится вкусное жаркое». Следующим на очереди оказался огромный белый медведь. «О, посмотрите на него!» «Ага, аж слюнки потекли». «Большой, сытный. Если завалить и съесть такого, еды хватит на год вперед». Их глаза горели кровожадным огнем. Даже медведь попятился в поисках какого-нибудь убежища. Подобная участь постигла и выдр, дельфинов, крокодилов. При взгляде со стороны можно было заметить, что даже птицы старались держаться от учеников подальше. Но на удивление нашлись и близкие по своей сути животные. Обезьяны, гориллы, свиньи. Всех позабавило, как они прыгали за угощением в виде бананов и других вкусностей. «И чем они так завораживают?» «Не знаю, просто не могу пройти мимо». Ли Хэну прогулка по зоопарку приносила непередаваемое удовольствие. Как же долго он мечтал об отдыхе. С тех пор, как он погрузился в королевскую дорогу, ему ни разу не удалось как следует отдохнуть. Все это время Хэн считал, он потеряет намного больше, чем приобретет. Та же абонентская плата взималась каждый день, независимо от того, играешь ты или нет. Но сегодня Хэн нисколечко не жалел, что пришел в зоопарк с сестренкой и друзьями. «Однажды и я приведу сюда всю свою семью». Ведь когда-нибудь, может лет через 10-20, он женится и заведет собственных детей. Но как бы то ни было, а сейчас Хэн испытывал радость и удовлетворение. Чон Хёрин не только на аттракционах, но и на протяжении всего остального времени не отставала ни на шаг от Ли Хэна, как будто в качестве компенсации за невозможность сражаться плечом к плечу в северной экспедиции. Сейчас она словно невеста, сопровождала его повсюду. О Донгман, Син Хэмин, Цой Джихун отбились от ушедших вперед наставников и учеников школы меча. Ну что ж, раз все довольны, можно сказать, нам удалось. Что-то все поразбрелись. Ну, мы не особо-то с ними, пока я близкие друзья. На закате они покинули парк развлечений и тем же маршрутом вернулись в тренировочный зал школы меча. На этом увеселительная прогулка в честь дня рождения Ли Хэна подошла к концу. Но зато настало время запланированного еще с утра ужина. Вкуснейшего барбекю и свиных ребрышек. Ким и Нэн, Пак Хион и Пак Суён подошли заранее и уже занимались мясом. «Приятного аппетита!» «Спасибо вам, девушки!» Ма Сангбо завернул истекающие капельками жира кусочки мяса в листья салата и, отправив все в рот, пробормотал. «Мясо в такие праздники особенно вкусное!» Друзья планировали закончить празднество огромнейшим столом, заполненным в основном прекраснейшим свиным барбекю. И все шло согласно плану. Чхве Джунбо старательно орудовал палочками, хватая даже недожаренные куски мяса. «Когда ешь, вместе со всеми, еда вкуснее!» Ли Индо поддакивал ему. «Верно, брат. Чем больше компания, тем вкуснее еда!» Они не стали отмечать день рождения в ресторане, и даже подарка такого не купили. Но и без этого чувствовалась атмосфера праздника и глубокой привязанности. Цой Джихун протянул имениннику Соджу. «Выпей-ка рюмашку!» Ли Хэн аккуратно взял рюмку двумя руками и благодарно кивнул. «За нашу жизнь, Хэн!» «За жизнь!» Немного неуклюжий мужской тост, но наблюдавший за всем Хаян решила во что бы то ни стало выполнить свое обещание. Она познакомит их с самыми прекрасными студентками.